Его приводило в восторг, что Клавдий носит имя римского императора. «Клавдию такое имя в самый раз», — говорил Давид, — «ведь он так часто меняет женщин». Ах, если бы он смог управлять своим домом так же, как управлял империей, — восклицал он ни с того ни с сего, когда Клавдий представлял ему очередную подружку. Затем, следуя той же логике, Давид решил назвать Тибо Тиберием, а самого себя Нероном, за мои врожденные пороки, и это словно сковало их одной цепью. Их больше нельзя было разлучить. Когда оказалось, что Клавдий на 2 года уезжает в Рим, разыгралась целая драма. Даже Лаура за эти годы успела забыть настоящее имя Тиберия, а ведь Тибо очень милое имя. Тиберий воспользовался наступившей тишиной, чтобы вновь приняться за работу. «Ты меня не слушаешь», — заметил Клавдий. «Жду, когда заговоришь». «Я получил от отца письмо. Завтра он приезжает в Рим, пишет, что по срочному делу». «Странно, какого черта ему понадобилось в Риме? Он же никогда не приезжает сюда в жару». «Он, конечно, выдумал благовидный предлог, но ясно, что приезжает он из-за меня. Хочет проучить меня, заставить блюсти семейную честь. Это невыносимо. Мог он каким-то образом узнать, что та девушка беременна?» «Не думаю. Ты ему ничего не говорил?» «Слушай, приятель, извини, Тиберий, знаю, ты ничего ему не говорил. Что пишет Анри?» «Говорит, что держал в руках маленького, до сих пор никому неизвестного, Микеланджело. Он подозревает, что эту вещь выкрали из какого-то неисследованного архивного фонда, предположительно, из знаменитой Ватиканки. Он позвонил Лоренцо, потому что Лоренцо работает в Ватикане и, по его мнению, мог обнаружить утечку материалов, если таковая существует. Лоренцо спросил об этом Марию, но она в последнее время не замечала в библиотеке ничего необычного. Вот и вся история. И ради этого он спешит в Рим, чтобы разобраться на месте, хотя вообще-то его правило не суетиться по пустякам. Но он приезжает, причем в середине июня. Безумие какое-то». «Возможно, он сказал тебе не все. Возможно, он напал на след, и у него возникли подозрения насчет одного из бывших коллег. Возможно, он решил замять дело и хочет заняться этим сам. Почему в таком случае он мне ничего не сказал? Чтоб ты не рассказывал об этом направо и налево и не спугнул вора». Клавдий насупился. «Относись к этому легче, дружище. Ты же знаешь, после 3 стаканов тобой овладевает безграничное умиление и с безмерной снисходительностью увлекает тебя в прекрасный мир, где все женщины вдруг оказываются желанными, а все мужчины — симпатягами. Так уж ты устроен. Возможно, Анри просто решил подстраховаться». «Значит, по-твоему, он едет сюда не для того, чтобы меня контролировать?» «Нет. Скажи, Лоренцо сегодня вечером будет у Габриэлы?» «По идее, да. Сегодня же пятница. Позвони ей. Мы зайдем проведать нашего друга-епископа, а заодно, быть может, узнаем что-нибудь интересное. Скажи Габриэле, что мы останемся ужинать». «Сегодня пятница. На ужин будет рыба». «Ну и пусть». Клавдий вышел в коридор и тут же вернулся. «Тиберий?» «Да». «Думаешь, я не должен был бросать Ливию?» «Это твое дело». «Ты считаешь, что женщины погубят меня?» «Почему?» «Потому что император Клавдий стал посмешищем из-за своей 3-й жены, а 4-й позволил убить себя?» Клавдий рассмеялся. Закрывая за собой дверь, он обернулся и сквозь щель шепотом сказал: «А его 4-й женой была никто иная, как мать Нерона. Это следует учесть». Тиберий подбежал к двери и крикнул: «Мать Нерона, которая возвела его на трон, а он в благодарность за это убил ее. Об этом не следует забывать».